Глава 33. Утро свадебного дня началось с легкой дымки, окутавшей сад, словно природа сама решила создать волшебную декорацию для нашего особенного дня. К полудню туман рассеялся, открыв взору море цветов. Белые розы, переплетенные с нежно-голубыми дельфиниумами, создавали живые арки. А вдоль дорожек выстроились ряды пионов всех оттенков розового. Я стояла перед зеркалом, пока Аннабет и леди Далтон, как подруги невесты, помогали мне с последними штрихами. Свадебное платье, сшитое лучшими портными королевства, подчеркивало мою изящную фигуру. Корсаж, расшитый мельчайшим жемчугом, переходил в воздушную юбку, напоминающую лепестки распустившегося цветка. Каштановые локоны были уложены в сложную прическу, украшенную живыми цветами, крошечными белыми розами и веточками гипсофилы, создававшими впечатление утренней росы в ее волосах. «Ты выглядишь, как настоящая фея вашего сада», — прошептала Аннабет, поправляя складки платья. В ее глазах блестели слезы счастья. Эдвард ждал у алтаря, высокий и статный, в темно-синем камзоле с серебряной вышивкой. Его обычно суровое лицо засветилось, когда он увидел меня, идущую по проходу. Тот самый мрачный и властный мужчина, которого все называли темным лордом, сейчас смотрел на свою невесту с такой нежностью, что у многих гостей перехватило дыхание. Королева восседала в первом ряду на специально установленном троне. Ее появление вызвало волну шепотков, все знали о ее чувствах к Эдварду, но сегодня она являла собой образец королевского достоинства. В платье цвета морской волны, с короной, украшенной сапфирами, она излучала величественное спокойствие. Рядом с ней сидел наследник престола, с детским любопытством следя за свадебной церемонией. Церемония проходила в саду, где каждый куст, каждый цветок был выращен нашими руками. Трой и Стефан, стоящие рядом с Эдвардом в качестве шаферов, не могли сдержать улыбок, наблюдая, как обычно сдержанный лорд Макгрегор едва сдерживает эмоции, произнося брачную клятву. «Кейтлин». Голос Эдварда, обычно властный и твердый, дрогнул, когда он взял мои ладони в свои. «До встречи с тобой моя жизнь была подобна зимней ночи, холодной, темной и бесконечно одинокой. Я возвел вокруг себя стены, считая, что сила и власть — это все, что мне нужно. Люди шептались обо мне, называли темным лордом, и я принял эту роль, спрятав свое сердце за маской холодности и безразличия. Но ты... ты ворвалась в мою жизнь, подобно весеннему ветру, принося с собой тепло и свет. Ты не испугалась моей репутации, не отступила перед мрачными слухами. Вместо этого ты заглянула в мою душу и увидела там то, что я сам давно забыл — способность любить и быть любимым. Твоя нежность растопила лед вокруг моего сердца. Твоя храбрость научила меня снова доверять, а твоя улыбка показала, что жизнь может быть наполнена светом и радостью. В твоих глазах я вижу не того человека, которым я был, а того, кем я могу стать рядом с тобой». Клянусь перед всеми богами и людьми, что каждый день своей жизни я буду стремиться быть достойным твоей любви. Обещаю защищать тебя не силой и властью, а нежностью и заботой. Клянусь быть не только твоим мужем, но и другом, защитником и опорой. Обещаю, что каждое утро, просыпаясь рядом с тобой, я буду благодарить судьбу за то чудо, что она подарила мне тебя. Ты научила меня... что истинная сила не в том, чтобы внушать страх, а в способности открыть свое сердце другому человеку. И сегодня я отдаю тебе это сердце, зная, что в твоих руках оно обретет покой и счастье. Я люблю тебя, Кейтлин, и буду любить до последнего вздоха и за пределами этой жизни». Я вздохнула, смахивая невольные слезинки. «Никогда. Никогда я не была так любима и счастлива. Пришел момент, чтобы поклясться в этом своему любимому мужчине. Любимый мой Эдвард, порой жизнь ведет нас самыми неожиданными тропами. Еще недавно я чувствовала себя потерянной, Я не понимала своего предназначения, не знала, куда приведет меня судьба. Каждое утро я просыпалась с ощущением, что не принадлежу тому месту, где находилась. Но теперь я понимаю, все мои скитания, все испытания были лишь дорогой к тебе. Ты принял меня такой, какая я есть, со всеми моими странностями. Я клянусь тебе, что пронесу нашу любовь через все времена и расстояния. Обещаю хранить тепло нашего очага, растить наш сад любви, где каждый цветок будет символом нового дня, прожитого вместе. Растить и любить наших детей. В твоих объятиях я, наконец, нашла свой настоящий дом, то место, где мое сердце обрело покой. И я до конца жизни буду тебе благодарна за это. Ты показал мне, что твоя истинная сила не во власти над другими, а в способности открыть свое сердце любви. А я обещаю каждый день доказывать, что твое доверие ко мне — самый драгоценный дар, который я когда-либо получала. Клянусь тебе своей душой, что каждое утро буду просыпаться с мыслью, как сделать твой день светлее. Мой темный лорд, самым светлым сердцем. Ты стал моим маяком в ночи, моим причалом в бушующем море жизни. Рядом с тобой я, наконец, чувствую, что пришла домой, туда, где должна была быть всегда. И пусть весь мир изменится, пусть звезды поменяют свой танец в небесах, моя любовь к тебе останется неизменной, как сама вечность. Кажется, наши гости плакали. Но это я вспоминала уже потом, а сейчас... Сейчас я видела только его глаза. Когда мы обменялись кольцами, по саду пронесся легкий ветерок, осыпая нас белыми лепестками с цветущих деревьев. Многие потом говорили, что это было похоже на благословение самой природы. На свадебном пиру королева поднялась первой с бокалом вина. «Сегодня мы свидетели не просто союза двух сердец, но торжества истинной любви, которая преображает людей». Лорд Макгрегор, известный своей непреклонностью, нашел свою нежность в мисс Кейтлин. Пусть ваш брак будет благословен короной и небесами, и пусть ваши сады и цветники всегда цветут. Аннабет танцевала со Стефаном, то и дело бросая взгляды на нас. Трой кружил в танце юных придворных дам, развлекая их своими шутками. Я порадовалась за него. Длинные столы, расставленные в форме подковы, в великолепном бальном зале Манора ломились от явств. Белоснежные скатерти были украшены гирляндами из свежих цветов, перемежающихся с серебряными канделябрами, в которых мерцали свечи. Центральные блюда поражали воображение. Запеченный молочный поросенок, украшенный карамельными яблоками и пряными травами, фазаны, фаршированные лесными орехами и диким рисом, нежнейшая оленина под ягодным соусом. Морские деликатесы, доставленные с побережья специально к свадьбе, мерцали перламутром на серебряных блюдах. Устрицы, крупные креветки и лангустины, приправленные лимонным соком и свежими травами. Десертный стол, организованный в качестве подарка королевским двором, стал настоящим произведением искусства. Многоярусный свадебный торт, украшенный съедобными цветами и покрытый тончайшей глазурью окружали изящные пирожные, воздушные безе, фруктовые тарталетки и шоколадные конфеты ручной работы. Вино лилось рекой, от игристого до выдержанных красных вин из королевских погребов, присланных королевой. Веселье началось, когда Стефан, поднявшись со своего места, затянул старинную балладу о любви, и вскоре весь зал подхватил припев. Даже обычно сдержанные придворные дамы раскраснелись от танцев и смеха. Аннабет организовала несколько традиционных свадебных игр, и когда я бросала свой букет, произошла настоящая битва между незамужними девушками. Распорядитель праздника следил, чтобы бокалы гостей никогда не пустовали. Праздник продолжался до глубокой ночи. Под звездным небом в саду, освещенном сотнями магических огоньков, гости продолжали танцевать и веселиться. Музыканты играли одну мелодию за другой, а воздух был наполнен ароматом ночных цветов и звоном бокалов.